в ворота Иерусалима в день субботний, то вожгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет.